«Арзамас» представляет курс Константина Дудакова-Кашура «Дадаизм. Это все или ничего». Лекция пятая. Что осталось от «Дада»? Дадаизм был течением скоротечным. В те же годы, в конце 10-х, начале 20-х годов, возникал синтез различных направлений, и иногда очень трудно провести границу между, собственно говоря, дадаистским творчеством и, скажем там, конструктивистским. Но основная проблема состояла в том, что Дада был привязан к событиям Первой мировой войны, а уже 20-е годы в решительной степени проходили под знаменем реализма, сюрреализма, отчасти конструктивизма. И получилось так, что дадаизм оказался в тени этих движений, особенно в тени сюрреализма. До сих пор сюрреализм более узнаваем. Ну, скажем, все вспоминают фильмы Бюнуэля, картины Дали, Макса Эрнста, стихи Элюара, Арагона. А вот мерцколажи Швитерса или какие-то выходки берлинских дадаистов уже скорее вспоминают искусствоведы. Хотя, конечно, два узнаваемых символа Дада были созданы Дюшаном, я имею в виду писсуар, называемый фонтаном, и Мона Лизу с усиками. В отличие от Дада, сюрреализм оказался движением очень с длинной историей. Даже когда фактически сюрреализм прекратил свое существование именно как течение, а произошло это со смертью Андре Бретона в 1966 году, он продолжал свою жизнь не только в творчестве молодого поколения, которое восприняло эстафету, но и в творчестве ортодоксальных его представителей. Большинство из них оказались долгожителями. Бюнуэль продолжал снимать лучшие свои фильмы, и в 70-х годах Дали продолжал писать сюрреалистические полотна, в том числе и на закате своей жизни в 80-х. Но Дада на этом фоне оказался абсолютно анахроническим историческим явлением. И вот интересно то, что после Второй мировой войны происходит открытие этого движения снова. Вспомнить о Дада имело смысл, потому что Дада было явлением антимилитаристским, интернациональным и очень чутко отрефлексировавшим трагический и травматический опыт Первой мировой. С другой стороны, больше чем десятилетия Дада был под запретом из-за нацистской культурной политики, и поэтому возникла необходимость реабилитировать его и переоценить. В Германии это было сделать еще сложно, слишком сильна была травма, а вот в США это было сделать немного легче. Во-первых, потому что некоторая часть бывших, так сказать, дадаистов оказались в США. И такие люди, как Марсель Дюшан или поэт Рихард Хюльзенбек, очень способствовали поиску информации и открытию наследия. На расстоянии, через Атлантику, опыт Дада оказался очень свежим. А в Германии слова знаменитого немецкого философа Теодора Адорно, который как раз вернулся на родину после эмиграции, оказались тоже очень созвучное состоянию, которое некогда передавали дадаистские манифесты. Я имею в виду знаменитые слова, что писать стихи после Освенцима — это варварство, и что это варварство подтачивает даже понимание того, почему сегодня невозможно писать. Можно вспомнить и еще одну цитату Адорно 50-го года, когда он говорит о том, что современное искусство должно непосредственно выражать и выдерживать раздробленное и даже непримиримое. Он объясняет необходимость создавать в искусстве дисгармонию, потому что эта дисгармония совершенно точно, ясно, объективно передает то состояние духа, которое соответствует историческому моменту. И все же американцы, находясь на расстоянии от этих ужасов, сумели собрать довольно полную информацию о наследии Дада, и сделал это первым американский художник, классик абстрактного экспрессионизма Роберт Мазервелл. В 1951 году он издал антологию «Дада. Художники и поэты». Оказалось, что его товарищи, представители так называемой Нью-Йоркской школы, по большей части тоже абстрактные экспрессионисты, например, такие как Джексон Поллок, хотя и не находились под непосредственным влиянием Дада, тем не менее в своем творчестве были весьма созвучными основным установкам, например, принципу случайности. Спонтанное художественное творчество, спонтанная живопись и, в случае Поллока, даже переход от живописи как таковой к акции, к действию, когда само создание картины становится в конечном счете более важным, чем результат. С другой стороны, Нью-Йоркская школа, подобно Дада, осваивает новые материалы, очень свободно относится к различным техникам, включают художники в свои полотна песок, землю, опилки. В общем, все это хорошо оказывается резонирующим с тем, что делали дадаисты в конце 10-х, начале 20-х годов. Только после череды выставок в 50-х годах, как монографических, например, Марселя Дюшана, Швитерса, более общих, в которых уже были представлены работы разных мастеров, и был дан импульс по непосредственному освоению дадаистского наследия. И возникла волна неодада. Само название неодада было довольно востребованным с 58 по 62 годы. Но вместе с тем оно скорее являлось журналистским термином, чем искусствоведческим. И могло включать в себя довольно разные явления, начиная с поп-арта и заканчивая хэппенингами. Но прежде чем мы вспомним о наследии Дада в американском искусстве конца 50-х и 60-х годах, я бы хотел снова вернуться в Европу и указать на некоторые явления, которые были симптоматичными, но при этом не опирались непосредственно на дадаистские манифесты или дадаистский опыт. Реже всего в связи с наследием Дада вспоминают фигуру Жанна Дюбюфе, французского художника, который в 1948 году вместе с Андре Бретоном, Мишелем Тапье и некоторыми другими известными фигурами того времени создал компанию «Арбрют» и стал провозвестником искусства «Арбрют», искусства грубого, примитивного. Как правило, об «Арбрют» говорят в связи с некой реабилитацией творчества душевно больных, людей, исключенных из арт-сообщества. Импульс, исходящий от нехудожественной среды, это характерный для Дада подход. Потому что дело было не в самом искусстве, а в том, что искусство становилось примером сопротивления культурному истеблишменту. Художественная культура Жаном Дюбюфе, так же, как и задолго до этого дадаистами, понималась как феномен искалеченный, как какой-то мутант, как тупик, в который зашла европейская цивилизация, и теперь она ищет из него выхода. Поэтому Арбрют, как ни странно, тоже вписывается в эту дадаистскую парадигму, уже после того, как Дада прекратил свое существование. Вообще, как писал знаменитый французский философ и критик культуры Ги Дебор, дадаистский дух проник во все интеллектуальные и художественные движения второй половины XX века. И в этом смысле очень сложно подбирать правильные фигуры, но одна из них получила, пожалуй, такой культовый статус — это фигура композитора Джона Кейджа, который буквально перенял эстафету от Марселя Дюшана к новому поколению послевоенному. Еще в конце 30-х годов Кейдж писал о том, что будущее музыки — это шум, и в сочинениях конца 30-х годов он уже начал применять совсем нетипичные для американских композиторов, да и европейских тоже, не инструменты, а буквально вещи — тормозные колодки, винтовые пружины. Включал в клавишные инструменты разные предметы, вставляя их между струнами, отчего получался очень странный звук, такой немножко металлический и напоминавший какие-то традиционные инструменты. Но поразительно, что наряду с такой вот шумовой парадигмой Кейдж был заинтригован тишиной. Кстати говоря, Кейдж посвятил несколько сочинений Дюшану и рассматривал такой парадоксальный звуковой опыт самого Дюшана, который назывался «Музыкальной ошибкой». Это было сочинение, которое Дюшан придумал в совершенно шуточном ключе и которое предполагало случайное извлечение звуков. Так вот, «Музыкальную ошибку» Дюшана Кейдж рассматривал как основание для своего творчества. Принцип многих акций Джона Кейджа начала 50-х годов строился на случайных действиях, а точнее сказать, на создании очень условного сценария, в котором, например, пианист Дэвид Тюдор играл на фортепиано, внутри которого находились разные металлические объекты, которые совершенно меняли звучание инструмента. Играя на так называемом подготовленном фортепиано, он мешал карты, переливал воду из сосуда в сосуд, свистел в свисток, читал дзен-буддистские тексты, а публика следила за вот этим условным сценарием и в определенный момент могла заполнять промежутки между действиями совершенно любыми звуками. Она могла ходить по аудитории, и тем самым возникало полное смешение преднамеренных действий и непреднамеренных, музыкантов и публики, и, конечно же, полное смешение различных искусств. С другой стороны, такого рода музыкальные хэппенинги создавали очень нетипичный для того времени, особенно для США, пример синтеза различных искусств или различных языков искусства. Они включали в себя и перформативное действие, и звук. В некоторых из них принимал участие художник Роберт Раушенберг и так далее. Но самым знаменитым выступлением стало представление пьесы Кейджа «4.33». Пьеса представляла собой 4 минуты 33 секунды тишины, когда пианист выходил, садился за рояль, ждал некоторое время, прежде чем начнется вторая часть. Чтобы обозначить деление первой и второй части, он закрывал крышку рояля и потом заново ее открывал. В итоге, когда это, условно говоря, сочинение заканчивалось, он вставал, кланялся и уходил. Конечно, абсолютной тишины не было. Сама философия этого сочинения довольно глубока, интересна и многослойна. И нам не стоит сейчас разбираться в этом. Но интересно, что Кейдж спустя много десятилетий буквально воплотил идею, которая витала в дадаистском сообществе с самого начала. Это идея пустоты, тишины, создания некоторой табулы раса, с которой дальше уже можно начинать. Кстати говоря, источником этого сочинения у Кейджа послужила картина, точнее сказать, полиптих, сделанный, я бы не сказал, написанный Робертом Раушенбергом. Это, опять же, несколько абсолютно пустых, ничего не изображающих картин, которые были покрыты фактически белым лаком и в которых отражалась окружающая реальность, ну, скажем, зритель, который подходил и пытался что-то разглядеть. Вот это стирание, обнуление также проявилось еще в одном типично дадаистском жесте Роберта Раушенберга. Это стертый рисунок де Кунинга. И он интересен в том отношении, что дадаисты, как мы знаем, буквально заимствовали различные изображения, например, та же самая Мона Лиза. Что делает Раушенберг в 1953 году? Он приходит к знаменитому в то время художнику де Кунингу, просит у него любой рисунок, тот ему в конечном счете его дарит, хотя он уже, конечно, стоил некоторых денег. Раушенберг приходит домой, стирает его, и следы от ластика становятся как бы тем изображением, которое он экспонирует, которое он представляет, с подписью «Стертый рисунок де Кунинга». Здесь ставится проблема авторства. Что это, де Кунинг или Раушенберг? Что это, создание или, наоборот, уничтожение? Вот все эти острые вопросы, такие пограничные, ставились дадаистами еще в 10-20-х годах и оказались очень актуальными и в 50-х-60-х. То, что делал Кейдж, Раушенберг в первой половине 50-х годов, оказалось очень чутко воспринятым в Европе, где в 62-м году возникает движение «Флюксус» или «Флаксус». Это тоже было международное направление. Само название «Флаксус» означает «течение», то есть сразу же давалось понять, что это направление не для создания каких-то законченных произведений, а что процесс более важен. Уже первая программа называлась «Музыка и антимузыка. Инструментальный театр». Как говорилось в одном из первых манифестов «Флюксуса», мы создаем музыку, которая не является музыкой, мы пишем стихи, не имеющие отношения к поэзии, мы делаем картины, не относящиеся к живописи, но мы пишем музыку, которая является поэзией, возможно, мы пишем стихи, являющиеся картинами, возможно, и так далее. В начале 60-х годов на «Флюксус-фестивале» в Висбадене была представлена пьеса Филиппа Корнера «Piano Activities» — «Фортепианные действия». Во время этих фортепианных действий художники «Флюксуса» выходили аккуратно одетыми, в костюмах, на сцену и разбивали вдребезги кабинетный рояль. Начало 60-х годов — это еще время довольно чувствительное к травмам Второй мировой войны, к утрате классического наследия, вообще к проблеме разрушения. И, конечно, художники группы «Флюксус» понимали это, потому что они сами были детьми войны. Но вместе с тем им хотелось представить разрушительное действие как действие творческое. Поэтому звуки уничтожения, естественно, уничтожения символа классического наследия музыкального, они хотели представить как определенного рода новый звук, как новую звуковую реальность, которая мыслилась совершенно разрушительной, но могла быть услышана как своего рода композиция. И, конечно, в этом смысле они вели диалог с Джоном Кейджем, который постоянно работал над изменением строя и звучания музыкальных инструментов того же самого фортепиано и, в частности, подготовленного фортепиано. Ну, в общем, получается, что Джон Кейдж подготавливал фортепиано, а музыканты «Флюксуса» его просто разрушали. Когда мы вспоминаем различные события, различные формы искусства дадаистов, нам кажется, что они дошли до какого-то предела. Ну, скажем, известная пьеса одного из участников «Флюксуса» Дика Хиггинса заключалась в том, что он выходил в зал и начинал кричать. И тем самым Флюксус как бы шли немножко дальше, потому что брали уже за основу не слово абстрактное, как Хуго Баль, не букву отдельную, как Рауль Хаусман, а уже то, что не является вообще частью языка, то, что является частью физиологии человека, но физиологии, опять же, как бы вокальной такой, связанной с речевым аппаратом, связанной с голосом. Интересно, что в конце 80-х годов в Финляндии был создан целый ансамбль крикунов, и таким образом крик спустя почти столетия превратился в инструмент музыкальный или художественный, и для конца 20 века, не только для авангардных каких-то течений, но и граничащих, по сути дела, с поп-культурой, это касается шумовой музыки, такие вот вещи становятся довольно принятыми, естественными и даже модными. Интересно, что многие явления современного искусства 60-х годов воспринимались самими дадаистами скорее отрицательно, чем положительно. Им казалось, что новое поколение представляет собой эпигонов. Они писали, что молодые художники повторяют то, что было сделано самими дадаистами еще в начале века. Проблема быть авангардным после авангарда остается насущной и сейчас. В этой связи вспоминается движение «Новые реалисты». Это движение получило, пожалуй, самую большую порцию критики от Хаусмана или Дюшана и других. Например, художница Никита Сенфаль в начале 60-х годов сделала большой проект «Тир», который представлял собой стрельбу по рельефам, которые она сама смастерила, из винтовки. Принцип состоял в том, что она разбивала пулями рельеф, внутри которого были зашиты краски. И таким образом уничтожение собственных скульптур становилось одновременно созданием художественного произведения, которое окрашивалось, причем, будучи подверженным принципу случайности, окрашивалось различными красками, которые были как бы вшиты в эти рельефы. Больше того, она предлагала зрителям поучаствовать в этом художественном тире, и в течение нескольких лет это был своего рода аттракцион. Опять же вспоминается опыт Дада по стиранию границы между чем-то серьезным и шуткой, игрой, то есть акцентирование самого процесса творчества как занятие довольно случайного и очень свободного по своей природе. Ну и, конечно, наверное, одну из главных идей Дада воплощали разные художники 60-х годов, но, может быть, больше всего художники поп-арта и те же новые реалисты. Я имею в виду стратегию включения в произведения различных коммерческих иллюстраций, артефактов массовой культуры и так далее. Поэтому, когда новые реалисты брали афиши, срывали их с афишных тумб или билбордов и наращивали эти киноафиши и выставляли их в галереях как произведение искусства, это была, в общем, довольно дадаистская практика, тоже критиковавшая современную визуальную информацию, потребляемую обществом. Или поп-артисты, которые брали за основу комиксы, товарные знаки компаний и так далее. Безусловно, поп-арт был продолжением Дада, но с очень существенной оговоркой. Дело в том, что контркультурный подтекст у поп-артистов не считывался однозначно. И это был главный упрек, собственно, ортодоксальных представителей Дада, таким художникам, как Энди Уорхол, Рой Лихтенштейн или другим. 70-е годы тоже проходят отчасти под знаком «Дада», возникает концептуализм. Ну, собственно, возникает он в конце 60-х годов. Характерный для концептуализма принцип художественного произведения как документа, как архива, все это восходит к, опять же, дадаистским практикам. Ну, скажем, архив. Известно, что Марсель Дюшан, создавая «Большое стекло», один из главных своих опусов, собирал целый архив и потом его издавал ограниченным тиражом, и таким образом набралось несколько чемоданов, коробок, которые описывали это произведение. Иногда они свидетельствовали о каких-то непринятых им решениях в создании «Большого стекла». Дюшан этот архив издавал и давал понять, что сам архив тоже может пониматься как произведение. Это казалось очень странным, конечно, в первой половине 20 века. Но для 70-х годов второй половины это уже становится довольно привычным и даже необходимым. Впоследствии целые музеи будут строить свои коллекции не на художественных артефактах, а на архивах. Например, Московский музей «Гараж». Та же самая высокая актуальность дадаистского творчества считывается в явлении перформанса, который получил развитие в тех же 60-х и 70-х годах, когда жест может быть приравнен к артефакту, когда тело художника само по себе является убедительным материалом и моделью изменений, которые художник стремится сделать в отношениях между художником и обществом, между обществом и властью и так далее. Перформативные практики уходят корнями почти целиком в Дада. Можно сказать, что Дада совершил нетривиальный поступок, соединив две культуры, которые мыслились, особенно в те же самые 60-е и 70-е годы, как своего рода оппозиции. Я имею в виду модернизм и постмодернизм. Оказалось, что Дада является настолько же модернистским, сколь и постмодернистским. То есть Дада оказался тем мостом, который связывает две половины одного столетия и, казалось бы, совершенно разные традиции, разные подходы и разные поколения. Может быть, поэтому очень интересно подметить разные случаи, когда уже в поп-культуре заметны случаи восприятия Дада-наследия, и это наследие популяризируется не искусствоведами и не художниками, а именно в более широком смысле. Например, глядя на современный дизайн, типографский дизайн, с изобилием шрифтов, с разными приемами использования изображений, когда текст воспринимается не линейно, а как своего рода коллаж, то, что постоянно используется в рекламе, в оформлении журналов, это, безусловно, восходит к такой свободной типографике, которая была явлена в дадаистских журналах конца 10-х годов. Прежде всего, это журналы «Дада» под редакцией «Цара» и «Дар Дада» под редакцией Рауля Хаусмана. Вообще, язык рекламы очень чутко впитал и дадаистские, и сюрреалистические стратегии изображения. В этом смысле консюмеристская культура адаптировала те формы, которые, можно сказать, были контркультурными с самого начала. Но есть и некоторые симпатичные примеры восприятия дадаистских артефактов. В частности, в 79 году знаменитая поп-группа Talking Heads записала песню «Из импро» она называлась, которая целиком состояла из стихов Хуга Баля, а именно из фонетического стиха «Гаджи Бери Бимба», и я предложил бы ее послушать. Но, наверное, самым главным являются не отдельные факты адаптации стихов, изображений и даже подходов дадаистов, но целые явления, которые стали очень важными для современного искусства. Я имею в виду те явления, которые актуализируют зрителя или слушателя как участника, как непосредственно действующее лицо в каком-либо художественном событии. Я бы сказал, почти полное стирание грани между художественным событием и, скажем, политическим. Это то, что сегодня называется практиками участия. По сути дела, в них обыкновенному человеку, посетителю галереи или даже просто прохожему делегируются какие-то ранее присущие только художнику действия. С другой стороны, уличное искусство, которое в последнее время стало очень на виду и на слуху, ведь дадаисты с самого начала позиционировали искусство свое как часть общественного какого-то процесса, как то, что должно быть представлено максимально широкому числу людей, и именно поэтому они расклеивали свои стихи на афишных тумбах, вообще где попало, афишировали везде свои выступления. Короче говоря, для них деятельность художника обязательно должна была быть публичной. Все это мы в последние несколько десятилетий видим в полную силу. Один из самых известных примеров такого социального активизма — это случай, произошедший в 70-м году в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Инициатором его был художник Ханс Хаке, который установил практически в вестибюле музея урну для голосования, и предлагалось пришедшим на выставку людям ответить «да» или «нет» на вопрос, касающийся именно американской политики и, в частности, фигуры Рокфеллера и его связи с Никсоном. Интересно то, что Рокфеллер, один, точнее сказать, из Рокфеллеров, был учредителем Музея современного искусства. И таким образом Ханс Хаке ставил вопрос ребром не только в отношении общей политики США в Индокитае, ну, прежде всего, конечно, имелось в виду война во Вьетнаме, но и то, насколько музей и совет директоров связан с политикой или насколько он пытается представить художественную политику вне повестки дня. Главная стратегия ДАДА по декоммерциализации искусства и по деинституализации его до сих пор не завершена, и можно сказать, что ДАДА потерпел фиаско в этом процессе. Потому что представить себе рынок современного искусства настолько коммерческим, настолько обусловленным существованием и ростом различных институций трудно было еще 20 лет назад. Так что дадаизм остается уже не историческим движением, а скорее ориентиром. И, может быть, этот горизонт все дальше уходит. Поэтому ДАДА — это своего рода идея, которая, возможно, и не может получить конечного своего воплощения, она остается идеалом. Но в этом смысле искусство, к сожалению, всегда остается идеалом, не имеющим возможности воплощения полностью в жизнь. Вспоминая биографии крупных представителей движения, можно подытожить, что они складывались совершенно по-разному, подчас очень прихотливо. Например, поэт Хуго Баль, основавший дадаизм в Цюрихе, уже в 20-х годах занялся исследованием раннехристианской церкви и практически ушел вообще из современного искусства. Многие годы Марсель Дюшан провел за игрой в шахматы, лишь изредка возвращаясь к художественным проектам, но, в отличие от многих других своих товарищей, он дожил до времени полного приятия его искусства, и фактически из Дюшана сделали своего рода пророка, и он много поспособствовал формированию нового художественного поколения. Основная часть дадаистов оказалась связана в 20-х годах и 30-х с сюрреализмом. Достаточно вспомнить Франсиса Пикабия, Ханса Арпа, Макса Эрнста и многих других. Они стали классиками 20 века, еще не дожив до старости. Таким образом, ДАДА — это не набор приемов, практик, которые вписаны в определенный исторический контекст. Это своего рода практика критики, творчества, практика отказа от привычных установок и создания условий, когда творчество начинается каждый раз заново, сначала. Может быть, именно поэтому ДАДА преодолела то историческое тяготение, в котором остались многие другие художественные течения XX века, такие как кубизм, отчасти сюрреализм, безусловно, футуризм и многие другие измы. ДАДА как бы вышла из этих измов, осталась вне этого набора искусства XX века. И, может быть, опыт ДАДА сейчас как никогда актуален, потому что ощущение кризиса в искусстве, в политике, в мировоззрении очень сильное. И от искусства мы ждем изменений, мы ждем каких-то новых возможностей. Опираясь на опыт ДАДА, мы не должны думать о том, что созданные ими инструменты обязательно нужно применить, что они еще не устарели. Я думаю, что инструменты устарели совершенно. Но сам подход, сама позиция, позиция критическая, остается очень актуальной. Над курсом работали редактор Юлия Богатко, фактчекер Юлия Гизатуллина, звукорежиссер Елена Спичакова, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, а также Иван Воловик, Кирилл Гликман, Дарья Гоголева, Наташа Карельская и Алексей Пономарев. Запись сделана в студии «Резонант Артс».